13.03. Время от времени, посматривая одним глазом видоискатель, Зеро порой стрелял из огнемета. Он бежал быстро, но беспорядочно, то и дело меняя направление и скорость, пытаясь спутать преследователей, передвигавшихся длинными прыжками. Иногда они промахивались всего на несколько дюймов. Зеро не останавливался ни на секунду. Он добрался до вершины склона и оказался в плоскодонном каньоне, по которому они проехали всего полчаса назад. Теперь казалось, что это произошло в другой жизни. Зеро побежал по колеям, оставленным гусеницами вездехода. На несколько мгновений он позволил себе сбавить скорость. Глубоко дыша, он заметил, что звери, преследующие его, скрылись из виду за холмом. На бегу он посматривал видоискатель. Примерно в 30 ярдах позади летучие твари пересекли вершину холма и хлынули в ущелье. Тогда Зеро снова помчался во весь опор и снова начал лавировать из стороны в сторону, время от времени стреляя из огнемета. Три крысы сократили разрыв двумя прыжками за 2 секунды. Зеро полил их огнем и превратил в летающие фрикадельки. Крысы покатились по земле, пронзительно визжа. На них сразу же набросились несколько других зверей. Зеро беспорядочно пробежал 20 ярдов. Хищники неслись за ним строем. Он свернул влево, они туда же. Он заметил видоискателя, прыгнувшую крысу, и, замедлив бег, поймал ее на лету двумя руками, как вратарь футбольный мяч. Не останавливаясь, Зеро сунул крысу в пасть, похожей на кактус твари, растущей около стенки каньона. Кактус мгновенно откусил голову крысы. Зеро разжал руки. То, что осталось от крысы, упало на землю. Зеро помчался дальше. Не то растения, не то ракушки выбрасывали щупальца, порой способные дотянуться почти до середины ущелья. Зеро приходилось то подпрыгивать, то пригибаться. Он старался, чтобы его движения были непредсказуемыми. По обе стороны от стен каньона высились лиловые башенки, мимо которых они недавно проезжали на вездеходе. Трутни-вампиры начали выбираться из ульев. Зеро, стараясь не сбавлять скорость, промчался мимо них на ходу поля из огнемета, пока не закончилось горючее. Тогда он отстегнул бак и бросил его и огнемет. Тучи трутней мгновенно набросились на ставшее бесполезным оружие. Зеро добежал до конца ущелья и увидел соленый пруд, мимо которого они недавно проезжали на вездеходе. Он сбежал вниз по склону, наступая на маслянистую растительность, ставшую посреди дня лиловой. Склон был окутан сильным запахом сероводорода. Зеро чуть было не наступил на клевероядного спрута, оступился и упал, но проворно вскочил на ноги и побежал дальше, вниз. В видоискателе он видел ос, трутней вампиров и крыс, прорвавшихся через кордон, устроенный кровососами на выходе из каньона. А потом он заметил 2 огромных рыжих зверей, появившихся из-за холма справа. 2 паука-тигра учуяли его запах и теперь торопились к подножью холма, чтобы перерезать ему дорогу. 13.05. Отто, не сдерживая рыданий, пробормотал: «Ну давай же, дружище!» Нелл судорожно вцепилась в спинку стула Отто, глядя, как рыжие паука-тигры несутся по воздуху. Сработала сигнализация. Тодд Тейлор вскочил с табурета, подбежал к люку и заглянул в окошечко в крышке. «Что-то прорвалось в коридор, ребята!» 13.06. Зеро страшно устал. Силы покидали его. У него кружилась голова. Соленый пот заливал глаза и больно щипал. Бежать зигзагами было утомительно, а дать себе отдых он не мог при всем желании. Он положился на силу притяжения и отказался от попыток менять направление бега. С трудом переставляя ноги, он бежал прямо к соленому пруду. В это самое время из трещины в скалах в озерцо вылилась свежая порция морской воды. «Наверное, это после землетрясения», — мелькнула безотчетная мысль у тяжело дышавшего Зеро. Видоискатели, он увидел двух паука-тигров, мчащихся за ним. Зеро, не раздумывая, нырнул в пруд. Как только он плюхнулся в воду, все звери, преследовавшие его, резко остановились, попятились и побежали назад. Так ведут себя обычные пчелы, приближаясь к воде. Одна крыса по инерции пролетела вперед и плюхнулась в пруд рядом с Зеро. Отчаянно визжа, она попыталась грести всеми своими 8 лапками, но вскоре изнемогла и утонула. Зеро присел в воде, касаясь ногами дна, едва смея держать голову над поверхностью. И только потом опомнился и осознал, что на него никто не нападает. Никто из тварей не решался даже близко подойти к пруду. Казалось, путь им преграждает невидимое силовое поле. Паука-тигры впились в землю шипастыми лапами, постояли так немного, а потом начали пятиться от воды, свирепо глядя на человека. 13.07. Нелл ошарашенно смотрела на экран. «Соленая вода?» «Что там у вас?» — сердито буркнул Брикс, глянув на экран. «Они не переносят соленую воду!» Нейл повернулась к Бриксу и радостно хлопнула его по могучему плечу. «А откуда вы знаете, что там соленая вода?» — спросил Брикс. «Вопрос в том, откуда это знают они?» — задумчиво проговорила Нейл, повернувшись к экрану. «О-о-о!» — Брикс, понимающе кивнул. «Ну же, Зеро! Догадайся об этом!» — умоляюще проговорила Нейл. 13.07. Зеро истерически расхохотался и хорошенько обрызгал водой свою футболку с эмблемой марафона Лонг-Бич. Не переминул он плеснуть водой в отступающих тварей. Те сразу попятились еще дальше. Упавшие в воду насекомые пытались всплыть на поверхность. Они выпускали какую-то слизь, и она растекалась по поверхности пруда. На дне Зеро увидел останки недавно затонувших животных. Отдышавшись и не давая себе расслабиться, Зеро еще раз погрузился в воду, после чего выпрямился и, роняя струи воды, выскочил из пруда и опрометью помчался к джунглям. Звери бросились за ним, огибая пруд с обеих сторон. Опередив ближайших преследователей на 10 футов, Зеро вбежал в джунгли. Ужасные вопли и визг огласили лес. Зеро метался между стволами деревьев, пригибался и прыгал от дерева к дереву. Он быстро понял, что от этих деревьев, метавших дротики на длинных щупальцах, лучше держаться подальше. Но все же в какой-то момент он чуть было не налетел на ствол дерева, сплошь покрытый вертикальными акульими челюстями, расположенными по спирали. В последний миг Зеро увернулся влево, а прямо в ствол угодили две преследующие его хендерские крысы. В мгновение ока они исчезли в захлопнувшихся челюстях. Зеро всеми силами старался не терять сосредоточенность и не бежать равномерно. Подошвы его беговых кроссовок мало-помалу истончались, постепенно растворяясь прямо у него на ногах. Он продолжал бежать. Каким-то образом, по мере того, как пот испарялся с поверхности его тела, вокруг него образовалось нечто вроде пузыря. И от этого пузыря все твари, пытающиеся на него напасть, отскакивали, как от невидимой стенки. По жутким коридорам джунглей он мчался совершенно беспрепятственно. У него не было времени гадать, как и почему это происходит. Он беспорядочно вилял, огибая особо густые участки леса, стараясь не уходить далеко от колеи вездехода, и в конце концов неожиданно выбежал к промоине и поскользнулся на липкой грязи. «Вот черт!» Пробормотал он, скользя по склону промоины мимо гигантского листа, который попытался схватить его острыми шипами. Лист сложился за спиной у Зеро. «Вот черт!» — послышалось в листве деревьев впереди. Зеро почувствовал, как в крови вскипел адреналин, и устремился в ту сторону, откуда донесся человеческий голос. «Вот черт!» — прозвучало вновь, и Зеро понял, что слышит собственный голос. Он запрокинул голову и увидел, как сквозь густую листву к нему стремительно спускается местный шимпанзе. «Вот черт!» — продолжало тараторить животное, расставив лапы в стороны прямо над головой Зеро. Зеро перекатился по липкой грязи к упавшему дереву, вскочил, побежал и уклонился от атаки стаи дисковидных муравьев, бросившихся к его ногам. В этот момент муравьи очень напоминали рыб-дискусов. В следующее мгновение Зеро наступил на стебель растения, похожего на юкку. Стебель разделился на две части и попытался обвиться вокруг рук Зеро, но он сумел отпрыгнуть в сторону и ловко приземлился под поросшим клевером стволом мертвого дерева. Вслед ему полетели шипы-дротики, выпущенные росшими неподалеку деревьями, но большинство из них угодило в мертвый ствол, и только два прокололи джинсы Зеро и вонзились в правую икру. Он, не мешкая, выдернул шипы и почувствовал, что нога начала неметь. Зеро вскочил и побежал дальше. Он потерял следы вездехода и был в полном отчаянии. Оператор почти не сомневался, что заблудился. Правую ногу он подволакивал, и ему пришлось подтаскивать ее двумя руками. Руки Зеро до плеч покрылись кровоточащими царапинами. Залитый кровью и потом, он из последних сил взбирался вверх по склону, раздвигая руками заросли, пригибаясь и виляя между сучьями и стволами. Он пытался забирать влево, хотя этому очень мешала покалеченная правая нога, но джунгли становились все гуще, а воздух все жарче и зловоннее. Наконец он заметил просвет в том месте, где целую вечность назад вездеход въехал в лес. Хрипло выдохнув, он вышел на опушку. Справа он увидел секции статлаба, похожие на взбирающийся в гору обшарпанный поезд. Легкие горели от перенапряжения, горло пересохло, в ушах звенело, кружилась голова. Зеро поковылял по холму в сторону станции. Правую ногу свело судорогой, он не мог на нее ступить. Подошвы кроссовок почти отвалились, превратившись в голубую жижу. Но Зеро из последних сил рванулся вперед и забарабанил кулаками по искореженному дну первой секции. 13.15. Ученые и техники, находившиеся внутри четвертой секции, облачились в скафандры. Тот Тейлор, которому оставалось надеть только шлем, нервно поглядывал на лохматое создание, смутно напоминающее дятла, которая разместилась по другую сторону окошка люка, связывавшего четвертую секцию с третьей. Дятел ритмично барабанил по окошку головой, имевшей форму топорика. «Для чего он это делает, черт бы его побрал!» — прокричал тот и замахал руками, чтобы прогнать дятла. Но тот в ответ только еще быстрее замолотил головой по крышке люка. Нел замерла и не сводила глаз с экрана монитора. Она видела, как уходят на задний план джунгли за спиной Зеро. Затем стали видны секции лаборатории, расположенные ниже на склоне горы. Нел быстро перевела взгляд за окно и увидела Зеро. Он, прихрамывая, шел вдоль станции и стучал по обшивке. «Это Зеро!» — крикнула Нел. «Впустите его!» «Он за обшивкой!» — простонал тот. «Мы не можем!» «Черт!» — выругалась Нел и бросилась к верхнему стыковочному люку. В это самое мгновение настырный дятел умудрился таки раскрошить окошко в крышке бокового люка, и в образовавшуюся дыру нырнули хендерские осы, а за ними хендерские мыши и крысы. Они ворвались в лабораторию на такой скорости, что ударились о стены и потолок, и рикошетом отлетели от них. Две крысы вцепились в Тодда и сразу забрались через ворот под скафандр. Тодд дико закричал. Его крики привлекли других хищников, и они развернулись и набросились на Тодда. Зеро дохромал до запертого верхнего люка. Нелл замахала руками и жестами показала ему, чтобы он шел к вертолетам, которые как раз в эти секунды садились на склон горы, чуть выше станции. Зеро развернулся и, хватаясь за землю руками, словно раненая обезьяна, стал карабкаться вверх. Ученых в четвертой секции охватила паника, когда туда ворвалась орда зверей. Все бросились к верхнему люку. Животные нападали, кусали тех, кто отстал и замешкался, отрывая куски от незащищенных скафандрами частей тела. Крики раненых только еще больше злили тварей. Нелл быстро набрала на клавиатуре код и кулаком ударила по кнопке с надписью «Открыть». Сработали взрывные болты в крышке люка. Со звуком пушечного выстрела крышка откинулась и легла на обшивку. Нелл, не успевшая надеть скафандр, схватила Брикса под локоть, и он выпростал ногу из штанины. Тоже не успел до конца облачиться. «Вперед! Скорее!» — прокричала Нелл растерявшимся ученым. Они с Бриксом выскочили из люка и помчались к вертолетам по выжженному полю. Первым до трапа морского дракона добежал Зеро. Он развернулся и помог Нелл забраться на борт. Потом поднялся сам и рухнул, привалившись к Нелл. Она помогла ему сесть поудобнее, а в это время Брикс, Отто и еще несколько ученых и технарей на спринтерской скорости взбежали вверх по трапу. Остальные ковыляли по полю в неуклюжих скафандрах. Их жадно преследовали вылетающие из люка четвертой секции звери. Сложная конструкция лаборатории превратилась в торчащую прямо из джунглей трубу. Шлемы не спасали. Зубы и клешни безжалостно вонзались в скафандры. В дыры тут же проникали более мелкие зверьки, и скафандры превращались в мешки с провизией. Даже те, кто был уже совсем недалеко от морского дракона, с дикими воплями падали на землю. Нелл заметила громадного паука-тигра. Тот одолел склон двумя гигантскими прыжками и был готов вскочить на вертолет сверху. Но ветер, поднятый могучими винтами, отбросил чудовище в сторону. Правда, при этом паука-тигр чуть было не ухватился когтистыми лапами за край трапа. «Господи Иисусе!» — ахнул один из вертолетчиков, глядя за окно. «Похоже, нам понадобится новая станция!» Зеро прижался к Нелл. Она крепко обняла его. Бросив мрачный взгляд за окно, она пробормотала. «Похоже, нам понадобится новая планета». 20.51. Энди очнулся в темноте и увидел прямо перед своим лицом светящуюся хендерскую осу. Он инстинктивно отпрянул. Его движение напугало других насекомых, оказавшихся в плену, попавших внутрь банок и бутылок. Свечение животных озаряло странное помещение, набитое этими самыми банками, бутылками и прочим мусором, сложенным вдоль стен. В нише белел человеческий череп с напяленной на него фуражкой. Судя по кокарде, фуражка некогда принадлежала пилоту ВВС США. Энди догадался, что странное помещение представляет собой фюзеляж старинного самолета. Неожиданно за круглой дверью в фюзеляже послышались фырканье, скулеж и царапанье. Энди окаменел от страха. Он понимал, что сейчас умрет. Дверь открылась внутрь и вбежал Капипода. Бультерьер принялся облизывать лицо изумленного Энди. Но тут Внутрь фюзеляжа проникло существо, похожее на привидение. Энди прежде видел его всего один раз, да и то мельком. Юноша в ужасе прижал к себе собаку, но Капипода вырвался и без всякого страха подбежал к чудищу.